«Это ты у него спроси», — отрезал Михаил, с интересом рассматривая доллары. «Ну как?» — спросил. «Будем звонить тому хмырю. Надо же выручать человека из беды. Мамаша у него в больнице, жениться надумал, а тут еще тюряга светит. Или врет? Хотя, знаешь, чего ему врать? Он дохлый такой, на студента похож. Что оттуда, ни в жизни не скажешь. А за нами не следят?» Он обернулся. «Кому ты нужен, — сказал я, — христопродавец?» Владимир Крохин. В субботу утром, закупив две бутылки проклятой и тайно похитив из тещиных припасов банку маринованных огурцов, отправляюсь в гараж наблюдать за ремонтом машины. Гараж — это благо, тем более кооперативный, поскольку уж если на данной территории кое-кто, кое-кого убедил поставить в генплане города крест, то теперь снесен кооператив, может быть, только путем прямого ядерного попадания. Так что в смысле стабильности кооперативный гараж в нашем бушующем мире одна из твердынь и истинных ценностей. Ха-ха! Кабы только не тамошняя публика. Не знаю, что представляют собой иные товарищества, но наше давно превратилось в автопритон с контингентом, олицетворяющим социальное зло во всех ипостасях и на всех поприщах. Народ разный. Врачи, работники мясокомбината и культуры, из ГАИ, конечно, из торговли, обычной и внешней, один журналист, это я, из госстраха агент, двойной мой сосед по этажу и гаражу, Игорек и еще всякие, боевой коллектив. Все теснейше связаны между собой взаимовыручкой по житейским проблемам и взаимонадувательством по автовопросам, перепродажей друг другу запчастей, красок и, главное, по ремонту машин. По данному направлению в кооперативе действовал целый клан, составлявший треть, наверное, пайщиков. После рабочего дня в ведомствах и учреждениях, а частенько и во время этого дня, многие трудились в гаражиках, согласно своей второй неофициальной специализации. Здесь были жестянщики с набором всех существующих на свете молотков, сварщики, чьи гаражи ломились от баллонов с кислородом и ацетиленом, маляры, приспособившие боксы под камеры для покраски и имевшие дизельные печи, мотористы, перетачивавшие головки блока «Жигулей» в расчете на дешевый бензин. Один сотрудник ведомства внешней торговли владел стендом-компьютером, выверяя на нем сход-развал колес. В двух гаражах от соседней организации были проведены телефоны для оперативной связи с клиентами. Существовали также пристройки типа комнат отдыха с телевизорами, кушетками. Один тип к себе даже сервант притащил и принимал в гараже гостей, нередко, кстати, женского пола. Свои машины эти деятели держали на улице. Гараж, как средство производства, предназначался для автомобилей клиентов. Правда, неделю назад у нас побывала авторитетная комиссия, и кое-кто, по-моему, крупно влип, ибо в кооперативе обнаружили много краденого имущества с объектов народного хозяйства. Три гаража, по крайней мере, опечатали. И где сервант и телефоны, там тоже крик стоял. Короче, накрыли малину. Да и пора. По натуре не злораден, но беды врачей — мои маленькие радости. Вообще-то, те, кто живет, чтобы есть, а не наоборот, мне резко антипатичны. Хотя случаются исключения. Мой сосед, агент госстраха, тоже из племени пожирателей, и деньги для него, как понимаю, свет и истина, но юмор, ум, неувядшая еще способность чистосердечно оказать помощь, привлекают. Но чем кончит он? Сейчас жизнь проста. Сшибает левые рубли в госстрахе по будням, а в выходные те же рублики нарабатывает в смотровой яме гаража благодаря побочной квалификации специалиста по ходовой части. А что дальше? Да, но чем, собственно, лучше я? Специфика халтуры поизящнее. А потом ведь иду я сейчас в гараж к тому же Игорьку на поклон, и, конечно же, возрадуюсь, когда закончит он ремонт моей колымаги, возрадуюсь, как нетленной удачи. странная штука автомобиль, сродни наркотику. И культ его непоколебим, ибо привязанность тут едва ли не органическая. Что означает наша кооперативная суета для тех, кто в нее вовлечен? По сути, удовлетворение духовных, пусть и нелепо, потребностей, с одновременным извлечением материальной выгоды. Идеальный вариант. И я тоже сознательно и обреченно приношу себя в жертву идолу на колесах, ставшему неотъемлемой частью моего бытия, и отними его, образуется брешь, которую неизвестно, чем и заполнить. Дожил. Теперь о врачевании идола. Сосед мой вызвался устранить повреждение кузова на пару с неким Эдиком, личностью откровенно темной, даже наши орлы-ремонтники якшаться с ним опасались и хныкали, что жулик обдирало и сачок. Игорь, впрочем, малый, резкий, отважный и в тандеме с этим гангстером от автомобиля главенствовал. Подхожу к своему боксу, «Жигуль» мой мерзнет на улице, а в гараже стоит «Волга» старого образца. Под «Волгой» горит свет, звякают ключи. Со стула поднимается Эдик, человек атлетического сложения, лицо его светится радостью встречи, и мне протягивается грязная лапа с дешевым перстнем. Я с омерзением в душе и с ответной радостью на лице пожимаю лапу, даже спрашиваю, как, мол, жизнь? «Выпьешь, станет легче», — уклончиво отвечает Эдуард, и я, понимая намек, вытаскиваю из сумки проклятую и огурцы. «Это я уважаю», — говорит Эдик. «Это начало! Тут вот халтурец подвернулся», — как бы извиняется он за «Волгу». «Да еще минуту, а дальше я ваш слуга». «А слуга всегда лукав с господином», — думаю я, — но замалчиваю эту мысль. Из ямы вылезает Игорь, комбинезон, припорошенное мелкой крупой грязи лицо, на шее на цепочке серебряный доллар, вместо нательного креста, что ли. «Лакать потом будешь», — говорит он напарнику. «Волгу выгоняй, Жигуль ставь». «Крышку багажника сменил? Резак наладил?» «Крышку багажника», — возмущается Эдик, с урчанием залезая в «Волгу». «Резак! Я же не могу работать, как в мультфильме. Я за шпаклевкой ходил. Вообще, горбатюсь, как ишак. Хотя чего ишак? Хозяина довез и стой. Домкраться!» «Волга» и мои «Жигули» меняются местами. Игорь моет руки в банке с соляркой. Эдуард прилаживает к шлангам горелку. Я накрываю газеткой пыльную покрышку, прислоненную к стене. Сажусь на нее и приступаю к роли наблюдателя. Начинается работа. Стук, звон и мятое крыло мало-помалу обретает надлежащую форму. Эдик прикручивает новую крышку багажника, косясь на бутылки. Наполненные они его раздражают. Но командир суров. Я сижу, скучая. Думаю о Марине. В последнее время я очень много о ней думаю. Вспоминаю, как отвез ее в театр, в сотый раз краснея за себя. Ну, наглец, ну, дурак. А может, и ничего, что так вышло? Может, рассмотреть это дело юмористически? Что за напасть? Я, кажется, люблю ее. Ну, глупость, естественно. У нее муж, насколько знаю, не первый, и наверняка она соображает, счастье женщины не в авантюрных увлечениях, а в семье, в заботах о ней и в ее упрочении. Интересно. Развелся бы я с женой ради нее. Да, конечно. Ну вот, крыло есть, говорит Игорек. Шпаклевочки и все дела. Теперь панель. У ворот гаража Эдик ведет торг с хозяином «Волги». Полтинничек, мужик, полтинничек, доносится его бас. Это чего? Амортизатор заменили, так? Потом трапецию, так? Позвонить ей? Ну, допустим, имею право. А дальше? Куда-то пригласить? Куда? В театр? Как же, оригинальное приглашение. В кино? Еще чище. Погулять? -28. Ресторан? Пошло, да и денег нет. Домой? С семьей, мол, не желаешь познакомиться? С тещей там. К козлу? Бред. В этом прокуренном и убогом логове я сам, если и бываю, то после крупных огорчений или диких поддач, когда депрессия и на все наплевать. Ну чего, может, полечимся, мужики? Осторожно предлагает Эдик, шпаклюя крыло. Только если с закуской, соглашается Игорь, а то развезет. Родители в санаторий укатили, жратвы уже 2 дня нет. Эдик достает хлеб, лук, колбасу, вскрывает банку с огурцами, ставит рядом с бутылкой стакан и 2 фаянсовые кружки. Только не из кружки, заявляю я и отбираю у Эдика стакан. Не могу из чайной посуды. Аристократ, уныло роняет Игорь. Мы пьем ледяную с мороза безвкусную водку. Я вот, когда на Дальнем Востоке, рыгая и морщась, говорит Эдик, мы там спирт из плафонов киряли. Посуды не было. Матовые такие плафоны. Ну, лампочки где? Че кружки? Плафон! Ого! Литр! Не 2 с полтиной, тара! Да, спирт теплый, реакция с водой. Песчинки на дне. Фуфель какой-то. С души воротит. И его передернуло от воспоминаний. Нас с Игорьком тоже как током хватило. В это время вошел хозяин «Волги», улыбчивый толстячок пенсионного возраста с удивленным выражением лица. «Рекламация», — смачно плюнув, сказал Эдуард. «Ну что, не нравится?» «Вы знаете, — поведал толстячок, смущаясь, — что-то у меня стуки какие-то, забыл вам сказать, внизу». «Понятно, не наверху, — сказал Эдик лениво, — не под облаками. Отдельная работа». «Конечно, я заплачу». Эдуард мигом исчез. Толстячок присоединился к нам, рассказав страшно тупой анекдот. Юмор мы с Игорем восприняли холодно, но он смеялся за всех, долго и всхлипывая. Вернулся Эдуард, обозрел компанию бесшабашными своими глазами. «Смеяться справа не грешно», — выразился он в сторону толстячка. «Но тут нужна минута скорбного молчания». И захохотал от собственного остроумия. Продолжил. «Крестовины у тебя накрылись, кореш». «Но их месяц назад меняли?» — изумился клиент. «Ну, значит, так меняли», — степенно заметил Эдуард. «Такие мастера. Знать надо, кому доверяешься. Нет, чтобы подъехать к Эдику и горе не ведать. Нет, шатаешься по ханыгам и имеешь не кардан, а туфту». И он хлопнул обескураженного собеседника по животу, издавшему звук спелого арбуза. «Гони тачку через бокс на яму. К нему...» Он вытянул подбородок, указывая на Игоря. «И готовь четвертной!» Когда серьезно озабоченный толстячок удалился, он, возбужденно блестя зрачками, зашептал Игорю. «Крестовина у него колоссален, великолепен. Шлицы бьют. Пяток гвоздиков вгоню между ними, и все дела. Походит!» Тот пожал плечами, возвращаясь к ремонту моего автомобиля. Мне стал остро неприятен Эдуард. Вообще захотелось вырваться отсюда, и то ли под влиянием алкоголя стало жизненно необходимо встретиться с Мариной сегодня же. «Эй, мастер, — сказал я Игорю, — дай ключ от квартиры. Надо позарез. Ты ведь тут целый день возиться будешь». «Чего ж ты раньше-то? — с пониманием отозвался он. — Бери. Ничего, девочка, лучше не бывает». «Любовь, как рыбалка», — изрек он, передавая мне брелок с ключом. «Клюнула, тяни рыбку. Не клюнула, сматывай удочки». Вскоре, как вор, шмыгнув в подъезд, я поднялся на свой этаж и, оглядываясь на дверь родной квартиры, отпер дверь квартиры соседа. Набрал номер ее телефона, оглядывая интерьер, портреты родителей Игоря на стене, пришла мысль временно убрать. Падший я тип, но с претензиями сволочь. Ее голос. Марина, весь подбираюсь. Нервы, перетянутые струны. аж звон под темечком. Сжимаю трубку, как рукоятку ножа перед дракой, в горле одышка, а голос спокойный, ровный, насмешливый, не мой голос. Нахожусь, мол, дома в скуке беспечного дня. Болею, давление, мечтаю увидеться, но удобно ли выступить с приглашением посетить меня, такого ординарного, почти безвестного, эдакую знаменитую, осиянную славой лучами, признанную широкими массами трудящихся и бездельников.